он отмечал каждую фразу, прижимая мальчика к себе до тех пор, пока их носы почти не соприкоснулись, а затем вновь отшвырнув его к двери. Это было не настолько сильно сделано, чтобы ушибить его, но Деннис испугался. Отец никогда не поднимал на него руки с тех пор, как они переехали в Техас. Деннис начал плакать, издавая громкие, неприятные, мощные всхлипы. «Ну давай, побей меня!» — завопил он Хеллу. Лицо его искривилось и покрылось красными пятнами. «Побей меня, если тебе так хочется этого! Я знаю, как ты ненавидишь меня!» «Я не ненавижу тебя. Я очень тебя люблю, Деннис. Но я твой отец, и ты должен уважительно относиться ко мне, иначе тебе достанется от меня». Деннис попытался высвободиться. Хелл притянул ребенка к себе и крепко обнял его. Мгновение Деннис сопротивлялся, а затем прижался лицом к груди Хелла и заплакал в полном изнеможении. Такого плача Хелл никогда не слышал ни у одного из своих детей. Он закрыл глаза, понимая, что и сам он обессилел. Терри начала молотить в дверь с другой стороны. «Прекрати это, Хелл! Что бы ты ни делал с ним, прекрати немедленно!» «Я не собираюсь его убивать», — сказал Хелл. — «Оставь нас, Терри». «Ты не...» «Все в порядке, мамочка», — сказал Деннис, уткнувшись в грудь Хелла. Он ощущал ее недолгое озадаченное молчание, а затем она ушла. Хелл снова посмотрел на сына. «Прости меня за то, что я обозвал тебя папочка», — неохотно проговорил Деннис. «Хорошо. Я охотно принимаю твои извинения. Когда мы вернемся домой на следующей неделе, я подожду 2 или 3 дня, а затем обыщу все твои ящики. Если в них находится что-нибудь такое, что ты не хотел бы мне показывать, то я тебе советую избавиться от этого». Снова краска вины. Деннис опустил глаза и вытер нос тыльной стороной руки. «Я могу идти?» Его голос вновь звучал угрюмо. «Конечно», — сказал Хелл и отпустил его. «Надо поехать с ним куда-нибудь весной и пожить в палатке вдвоем. Поудить рыбу, как дядя Уилл со мной и Биллом. Надо сблизиться с ним. Надо попытаться». Он сел на кровать в пустой комнате и посмотрел на обезьяну. «Ты никогда уже не сблизишься с ним, Хелл!» Казалось, говорила ему ее усмешка. «Запомни это. Я здесь, чтобы обо всем позаботиться. Ты всегда знал, что однажды я буду здесь». Хелл отложил обезьяну и закрыл ладонями лицо. Вечером Хелл стоял в ванной комнате, чистил зубы и думал. Она была в той же самой коробке. Как могла она оказаться в той же самой коробке? Зубная щетка больно задела десну. Он поморщился. Ему было 4, Биллу 6, когда впервые он увидел обезьяну. Их отец купил им дом в Хартфорде еще до того, как умер, или провалился в дыру в центре мира, или что там с ним еще могло случиться. Их мать работала секретарем на вертолетном заводе в Уэствилле, и целая галерея гувернанток, смотрящих за детьми, побывала в доме. Потом настал момент, когда очередной гувернантке